Мой Жуков. Когда Юрий Озеров впервые предложил мне сниматься в роли маршала Жукова, я без колебаний отказался, потому что понимал, Жукова слишком любит и хорошо знает наш народ. И брать на себя такую ответственность страшновато. Однако Юрий Николаевич применил полководческий маневр. Жаль, жаль. Потому что, когда я сказал Георгию Константиновичу, что играть будет Ульянов, он ответил. «Ну что ж, я этого актера знаю. Вполне вероятно, что он может справиться с такой задачей». Уж не знаю, был ли это режиссерский прием, или слова Жукова действительно подлинны, но на меня они подействовали ободряюще. Ну, раз сам Жуков считает, что мне можно его сыграть, то, может, и следует взяться за эту роль. Пробы грима большой радости не принесли. Хотя и заставили поверить в то, что при некоторых ракурсах у наших лиц есть отдаленное подобие. Впоследствии я понял, что это далеко не самое важное — быть внешне похожим на историческое лицо. Важнее другое — передать образ, каким тот или иной деятель запечатлелся в народной памяти. И тогда несущественно, какова степень сходства. Начали гримироваться так. Поставили фотографию и вместе с гримером стали лепить щеки. Стали подбривать волосы, стараясь фотографически угадать облик. Потом мы отказались от этого, ибо налепленные щеки и подбритые волосы не давали настоящего сходства, а что-то живое уходило. В конечном счете меня оставили с лицом, подаренным мне матерью от рождения. И это оказалось очень хорошо, так как съемки в картине «Освобождение» длились 6 лет. Естественно, я много читал о Георгии Константиновиче. К сожалению, его книга тогда еще не была написана. Смотрел кино- и фотодокументы. Впрочем, хотя драматургического материала на роль Жукова в этой колоссальной эпопее отпущено было немало, он был однообразен. По сути, ему придавалась служебная функция. Понять это можно, принимая во внимание грандиозность задачи, которая стояла перед фильмом. Но у актера свои цели. Каким-то образом мне следовало сыграть многогранность характера Жукова, опираясь на достаточно скупой материал. Тогда я впервые подумал, что мне следует отыскать у героя доминирующую черту. В народе во время войны о Жукове ходили легенды как о человеке непреклонной воли, железного характера. Значит, надо создать тот образ, который помнят в народе. То есть я решил, что буду играть не самого Жукова и его судьбу, в которой бывали и высочайшие взлеты, и по-настоящему сложные периоды, а несколько распространенное о нем представление. В этом был резон, так как я вряд ли смог бы сыграть полководческий талант и широту стратегических замыслов Георгия Константиновича. Да и драматургического материала для этого не хватало. А вот его непреклонность, его решительность, его, не знающую преград, силу сыграть можно. Короче говоря, я стремился поймать правильный тон роли, чтобы настроить зрителя на верное восприятие работы, в котором мне простятся и внешняя непохожесть, и, наверное, недостаточно выдержанная историческая точность событий и другие условности. Впоследствии мне еще не раз приходилось сниматься в роли Жукова. Общий стаж набирался, кажется, в течение 1/4 века. Но черточки характера, найденные для картины «Освобождение», оставались неизменными. И успех в работе зависел уже не от того, хуже или лучше я играл, но мое исполнение зависело исключительно от уровня драматургии. В «Освобождении» есть развитие жуковского характера через поступки от первых дней войны через битву на Курской дуге и вплоть до Берлинской операции. Но, пожалуй, четче, выпуклее и определенней образ героя был проявлен в драматургии Чайковского для кинофильма «Блокада». Пусть роль Жукова здесь невелика, но она написана очень емко и сфокусирована на главном. Там очень выигрышно выглядит необычайная целеустремленность, стальная собранность и всесокрушающая воля полководца. Правда, говорят, что Георгий Константинович в обыденной жизни был очень спокойным и мягким человеком. Но, к великому моему сожалению, я могу судить об этом только с чужих слов, потому что сам не воспользовался естественным правом актера, который собирается играть живого героя, на знакомство с ним.